темноте, на треножнике ярком мать варила черешни вдали. Мы с тобой отворили калитку и по темной аллее пошли. Шли мы розно, прохлада ночная широко между нами плыла. Я боялся, чтоб в помысле смелом ты меня упрекнуть не могла. Как-то странно мы оба молчали и странней сторонились прочь. Говорила за нас и дышала нам в лицо благовонная ночь. 1856 год.